подойди ко мне, видишь, бушует сердце мое, как ураган. Я люблю тебя такую, за тебя я жизнь отдам. Не прилип тебе песок, только я прилип не смог. Ты прости меня за мой французский, я чуть-чуть слегка не русский. Ты такая офигенная, зага-зага загорелая. Девочка, за это я полюбил тебя. Ты такая офигенная, зага-зага загорелая. Девочка, за это я полюбил тебя. Может, я и без прописки, все равно меня любят киски. Девочки. Ты такая офигенная, зага-зага загорелая. Девочка, за это я полюбил тебя. Ты такая офигенная, зага-зага загорелая. Девочка, за это я полюбил тебя. Зага-зага загорелая, ты такая офигенная, полюбил тебя. Ты такая офигенная, зага-зага загорелая, ты такая офигенная, полюбил тебя. Только я прилип не смог. Ты прости меня за мой французский, я чуть-чуть слегка не русский. Ты такая офигенная, зага-зага загорелая. Девочка, за это я полюбил тебя. Ты такая офигенная, зага-зага загорелая. Девочка, за